Вместе с тем это не был типичный для того времени допрос с пристрастием, с применением пыток или психологического воздействия, с целью умышленного получения заведомо ложных показаний. Скорее всего, это были перепевы тех же мотивов, что звучали при разговоре с Берией. Тем не менее, первый вызов после длительного покоя точно обухом по голове ударил. Я вошла в кабинет, где когда-то уже побывала. За письменным столом сидел все тот же Матусов, тот самый, который вместе с заместителем Ежова Фриновским, к этому времени уже арестованным, возможно, уже и расстрелянным, разговаривал со мной, убеждая в необходимости ехать в астраханскую ссылку добровольно, чтобы избежать применения насильственных мер. Этот на вид нежный херувимчик пережил почти всех ответственных сотрудников НКВД со времени Ежова. Быть может, работал и при Ягоде, и, как я потом узнала, умер своей смертью. Не знаю, в какой должности он был, но не рядовым следователем. «Здравствуйте, Анна Михайловна! Рад вас видеть!» — произнес Матусов непонятно восторженным тоном, будто мы были давнишними приятелями, и я к нему в гости пришла. «А я вовсе не рада видеть вас», — ответила я на его глупое приветствие. «Вы не выполнили обещаний, данных мне перед высылкой в Астрахань. Там не оказалось ни работы, ни заботы, ни квартиры. Кроме того, вы не выполнили главного. Не дали мне свидания с Николаем Ивановичем после окончания следствия. А ведь обещали для этой цели вызвать меня из Астрахани. Не дали проститься с ним». В этот момент дверь в кабинет Матусова открылась, и вошел Андрей Свердлов. «С какой целью?» Мгновенно пронеслось у меня в голове. Я сразу же предположила, он арестован и вызван на очную ставку со мной. Ведь в моем деле, в связи с информацией, поступившей из Новосибирска, Андрей Свердлов, якобы с моих слов, фигурировал как член контрреволюционной организации молодежи. И хотя я это опровергала перед Берией, опасалась, что в случае повторного ареста Андрей подтвердит существование контрреволюционной организации молодежи, будет клеветать на самого себя и на меня. Случай для того времени типичный. Однако, приглядевшись к Андрею, я пришла к выводу, что он не похож на заключенного. На нем был элегантный серый костюм с хорошо отутюженными брюками, а холеное, самодовольное лицо говорило о полном благополучии. Андрей сел на стул рядом с Матусовым и внимательно, не скажу без волнения, вглядывался в меня. «Познакомьтесь, это ваш следователь», — сказал Матусов. «Как следователь? Это же Андрей Свердлов!» В полном недоумении воскликнула я. «Да, Андрей Яковлевич Свердлов», — подтвердил Матусов удовлетворенно. «Вот, мол, какие у нас следователи. Сын Якова Михайловича Свердлова. С ним и будете иметь дело». Сообщение Матусова показалось мне ужасающим. Я пришла в полное замешательство. Пожалуй, легче было бы пережить мое первоначальное предположение об очной ставке. «Что, не нравится следователь?» — спросил Матусов, заметив недоумение и растерянность на моем лице. «Я как следователя его не знаю, но знакомить меня с ним нет необходимости, мы давно знакомы». «Разве он был вашим другом?» — с любопытством спросил Матусов. «На этот вопрос пусть вам ответит сам Андрей Яковлевич». Другом своим я бы Андрея не назвала, но я его знала с раннего детства. Мы вместе играли в детские игры, бегали по Кремлю.